Глава 20. На меня доверчивым взглядом смотрела Оливия, а рядом с немым укором взирала Дора. Служанка смотрела так, что хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Доктор отступил от меня на несколько шагов, но встал так, чтобы я не смогла сбежать с ними. «Пани Амелия, вы бы вели себя поскромнее», — с достоинством молвила Дора и отвернулась, потянув с собой Оливию. Девочка оглядывалась, не понимая, почему она не может остаться со мной. Мне было болезненно стыдно перед своей воспитанницей, хоть она и не до конца понимала, что происходит. «Амелия, догоняй!» — прокричала моя подопечная, и я не могла не улыбнуться ей. Правда, улыбка получилась кривой. Дай боги ей счастливую судьбу. Спасла меня от негодяя доктора. «Меня зовут, извольте отпустить», — холодно сказала я, а у самой пылали щеки от смущения. «Найдешь книгу без названия в черном кожаном переплете и принесешь мне». Доктор уже не церемонился со мной. «Нет, я не буду воровать», — твердо отказалась я. «Еще как будешь». На лице доктора появился звериный оскал, его руки с силой сжали мои запястья, едва не раздавив. «Попробуй только не выполнить мой приказ, и герцог узнает не только о твоем магическом даре, но и о непристойном поведении». «Это же неправда!» — с отчаянием воскликнула я. «А кого это волнует?» — рассмеялся доктор. «Дора и маленькая панна нас видели. Ты теперь не отмоешься, Амелия. Грязь липнет быстро, а вот чтобы отмыться, порой и целой жизни не хватит». Я замотала головой. «Нет, так не должно быть. Выход есть всегда», — так говорила Аманда. Но сейчас я его не видела. «Принесешь книгу, и я от тебя отстану». Я едва не плакала. Сейчас главное — собраться, а о приказе доктора я подумаю потом, когда успокоюсь. В конце концов, я не одна, у меня есть Аманда. Не помню случая, чтобы сестра мне не помогла. Немного успокоилась. Доктор заметил изменение настроения по моему лицу. «Если тебе будет легче, то Итан украл ее у меня». Его голос был полон злобы. Он всегда все ворует. Он наконец-то отпустил меня, чтобы сжать руки в кулаки. Кажется, будь здесь герцог, то он набросился бы на него. Судя по тому, как эта книга нужна доктору, то это не просто экземпляр новомодного романа. Это что-то очень ценное. Настолько ценное, что я за ее воровство даже жизнью своей не расплачусь. Герцог получил свое прозвище «Темный» не только потому, что владеет черной магией, произнес со злостью доктор, а еще и потому, что душа у него темная, а деяние чернее ночи. Не знаю, говорит ли он правду, да и какая сейчас разница. Каким бы ни был герцог, я все равно не решусь пойти против него, особенно, когда его так красочно описали. «Вы вселили в меня решимость отклонить ваше предложение», — дрожащим голосом проблеяла я. Доктор подавлял, прогибал, заставляя сделать то, что он хотел. Противостоять его давлению у меня не хватало сил и решимости. «С герцогом лучше не связываться», — привела свой последний аргумент. «А со мной спорить не боишься?» Я пожала плечами. «Что вы мне сделаете? Расскажете герцогу, что у меня, по вашим представлениям, есть дар черной магии?» Я немного осмелела, когда поняла, что ничего страшного он мне не сделает. «А с чего вы взяли, что он выгонит меня? Может, наоборот, заинтересуется?» Доктор снова рассмеялся, но уже веселье в его смехе поубавилось. «Думаешь, что самое умное?» — жестко спросил он, а я помотала головой. «А если не думаешь, то чего артачишься? Я тебе сказал, что надо сделать, вот и делай. Если не вернешь мне книгу, то я позабочусь о том, чтобы тебя выбросили на помойку, и ни в каком приличном доме ты работу не найдешь». Я прикусила костяшки пальцев, чтобы не расплакаться. «Какой же он!» «Приличных слов у меня нет, а неприличные не знаю». «Вижу, до тебя наконец-то дошло», — удовлетворенно промурчал он от осознания того, что он наконец-то загнал меня в угол. Доктор стал походить на довольно обожравшегося кота. Я молчала. Ответ не приходил в голову. Он обложил меня со всех сторон, как лисицу на охоте. Доктор отошел от меня на приличное расстояние. «Не думай, у меня будут доказательства твоего непристойного поведения повесомее, чем свидетельство служанки». Он подмигнул мне, как лучшей подруге. «В искусстве лицедейства мне нет равных». «Я заметила это», — опустила я голову, а в голосе прозвучала горечь. «Вот и умница. Когда найдешь книгу, оставишь записку в дупле старой яблони возле озера. Там же найдешь ответ, куда ее принести». Кивнула, этот разговор вытянул из меня все силы. «Мразь, вот подходящее слово для этого шантажиста». «И не вздумай дурить», — его голос стал угрожающим. «Если расскажешь кому-нибудь, я узнаю. Если найдешь книгу и не отдашь, я тоже узнаю». «И что вы сделаете?» — спросила дрожащим голосом. «Какая ты любопытная!» — недобро ухмыльнулся он. «Не советую рисковать и удовлетворять свое любопытство. Пожалеешь, а исправить уже ничего нельзя будет». Доктор оставил меня, скрываясь за дверью. Он не оставил мне шанса ответить «нет». Точнее, он не захотел услышать отказ. А я осталась наедине с его страшным приказом. И кроме как на Аманду, рассчитывать больше было не на кого. Вот только неизвестно, когда она снова появится в замке. Нужно придумать, как дать ей весточку в деревню, что я отчаянно нуждаюсь в ее помощи.